Глава 18. Путь к городу вечных слуг. Вечный слуга Бабель, выделенный для сопровождения каравана Фейфелем, оказался неразговорчивым. Он шел перед верблюдами, показывая дорогу. За ним шли еще несколько слуг эльфов. При необходимости они прорубали ржавыми мачете путь через заросли особенно матерых лопухов или расчищали проход среди лиан. Верблюды шли цепочкой по одному. Разговаривать так с кем-то неудобно, слишком далеко, не перекрикиваться же. От скуки ведьма стала поглядывать по сторонам. Скоро она была вознаграждена, нашла крупного ягуара. Подманила кошака, размером с очень крупную собаку, но намного массивнее, к себе. Управлять хищником оказалось легко. Он был любопытен и совершенно не боялся людей. Караван сделал короткую остановку, пока Катя разглядывала, ощупывала и наглаживала зверя и приучала его к себе. Потом двинулись дальше, а ягуар побежал следом, рыская по зарослям и отвлекаясь, чтобы съесть какую-нибудь мелкую живность. Вечером встали на ночевку. Набрали сухих сучьев, поставили палатку Кати, костер развели. К костру вышел еще один вечный слуга, его статус ведьма определила по ауре заемной энергии вокруг собственного средоточия. Его сопровождал десяток эльфов-слуг. Вечные сели у костра, стали переговариваться на высокой речи, поглядывая на Катю и Бибаэля. Ведьма не понимала их длинных округлых фраз с огромным количеством иносказаний. Сначала она сидела молча, наглаживала ягуара. Потом ей надоело такое пренебрежение. К тому же в разговоре проскальзывали фразы, которые ее интуиция воспринимала как угрозу. Кажется, гость предлагал Бабелю просто прикопать ведьму и ее спутников под кустами и никуда не вести. А показывая на Бибаэля, выражал сомнение в том, что из того получится достойный вечно живой. Тариэль с Бибаэлем выглядели напряженными. Они тоже плохо понимали, что лесные эльфы обсуждают, и их это тоже тревожило. Катя подозвала древесную лягушку. Та с ближайшего ствола прыгнула на Бабеля. Сначала на плечо. Потом, когда он от неожиданности повернулся в ее сторону, на лицо. Там растопырила лапки с длинными пальчиками, приклеилась к коже и замерла. Одна лапка угодила на нижнюю губу, другая рядом с глазом оттянула веко. Эльф застыл неподвижно. Взять лягушку в руки нельзя, у нее на спинке ядовитая слизь. Испугать ее нельзя, она выделит яд всем телом. Нервно-паралитический яд не шутка, магия от него плохо помогает. «Уважаемый Бабель», — начала Катя. «Ты должна обращаться к нам, вечный», — возмутился гость. «Это вы для слуг ваших вечные, а я и без внешней подпитки проживу дольше вашего», — проворчала Катя. «Так вот, уважаемый Бабель». «Я разочарована и возмущена твоим поведением». Эльф с лягушкой на лице руками изобразил вопросительный жест. «Ты получил от твоего господина Фейфеля приказ во всем мне содействовать и заботиться обо мне и моих людях. А ты пренебрегаешь мной настолько, что даже разговаривать не желаешь». Эльф показал пальцем на лягушку, мол, убери, я ответить не могу. Катя отпустила животное, то перепрыгнула с человека на ближайшее дерево. «Госпожа ведьма, даже равнинные эльфы плохо понимают, как устроено общество лесных, а люди и вовсе основываются на каких-то домыслах». «Так расскажи». Вечный слуга вздохнул, быстро попрощался с гостем и, когда тот ушел, стал рассказывать. «Ты представляешь, как устроена жизнь муравейника?» В его глубине сидит матка. Она плодит яйца. Остальной муравейник ее обслуживает. Оттаскивает яйца в безопасные кладовые, кормит ее, защищает, добывает запасы пищи, самцы ее оплодотворяют. Но можно ли сказать, что матка правит муравейником? Она никогда не покидает своей норы. Она не решает, куда идти отрядом воинов, где и какую пищу добывать рабочим. Она не дает приказов, в какую сторону расширять муравейник. Она только сидит на месте, ест и плодит яйца. Аналогия была очень доходчивой. Катя удивилась. Она о таком не задумывалась, а оно вон как. Наш отец, как и другие отцы, не спускается с дерева. Он не знает, как выглядит мир за пределами леса. Он не может решать, куда отправить своих потомков, с кем заключать союз, а с кем воевать. Отец живет в блаженном недеянии. Он радуется жизни, оплодотворяет жен и делится с вечными слугами энергией дерева. Мы чтим отца, но не он решает, куда нам идти. Нам, вечным, приходится брать ответственность на себя, чтобы позаботиться о нем и о наших младших братьях. Допустим, ты решаешь, как выполнить желание отца даже вопреки его прямому приказу. Тогда вспомни, если я захочу, ваше дерево умрет. Если я погибну, ваше дерево умрет. Если я разозлюсь по-настоящему, умрет весь лес. Ты желаешь блага для своего отца, для себя и других его потомков? Тогда ты должен заботиться о моем хорошем настроении. Вечный Бабель обдумал слова Кати, потом кивнул. «Прости, я не имел дела с человеческими ведьмами, а наши женщины всего лишь жены вечно живого. Их волнуют только две темы – как понравится владетелю и уход за детьми. Впредь все важные вопросы я буду обсуждать с тобой. Что ты хотела бы узнать сейчас?» «Раз уж я не знаю, как устроена жизнь лесных эльфов, расскажи о ней. А потом мне хотелось бы узнать, куда и зачем мы идем, и почему мы не можем воткнуть семя дерева прямо тут. Мне без разницы, где его вырастить. Дереву тоже разницы особой нет». Рассказ Бабели о жизни и обществе лесных эльфов затянулся надолго. Тариэль с Бибаэлем тоже слушали его с большим вниманием. Итак, владетельные эльфы сидят на дереве и делают детей. Они купаются в роскоши, насколько это возможно обеспечить на их дереве. Их ублажают жены, их охраняют дети. Среди этих детей Вечно Живой выделяет нескольких, которых делает вечными слугами. Он предоставляет им доступ к энергии дерева. Эта энергия защищает их здоровье и позволяет жить лет до 150. Большой опыт и авторитет отца дают вечным слугам возможность править своими младшими братьями. Вечный слуга не может предать отца, тогда он потеряет доступ к энергии и быстро умрет. Но и отец не может контролировать, чем занимаются его вечные слуги, особенно когда они действуют за пределами леса. Отцу приходится полагаться на доверие, потому вечно живые очень неохотно меняют вечных слуг. Довериться новому слуге сложнее, чем мириться с привычными недостатками старого. Пока слуга обеспечивает отца комфортом и безопасностью, остальные его дела мало интересуют владетельного. Кто-то из вечных слуг постоянно находится рядом с деревом и следит за своим отцом, управляет низшими слугами, которые заботятся о владетельном и его женах. Это место до появления Кати и занимал Бабель. Остальные вечные слуги Фейфеля управляли племенами его потомков на берегу Великой реки и за пределами леса. «Скажи, Бабель, а тот вечный слуга, который живет у дерева, он главнее остальных?» «Не совсем. У него есть доступ к отцу, и его влияние на решение отца больше. Но у тех, кто живет вдали, почти неограниченная свобода. Некоторые создают настоящее княжество, похожее на человеческие. Некоторые живут в городе вечных слуг и купаются там в роскоши». «Как интересно. Мне хотелось бы увидеть этот город». «Увидишь». «Получается, если вечные слуги обеспечивают отцу хорошую жизнь, его вообще не интересует, чем они занимаются?» «Так устроена любая власть. Владетельного интересует то, что важно лично для него. В таких случаях он вмешивается. Бывали прецеденты, когда вечный слуга пытался убить отца и занять его место, или пытался захватить ничейную секвойю. Таких сразу лишают энергии. Бывает, отец дает какие-то указания, а слуги не выполняют. Обычно они находят оправдание своим неудачам, но рано или поздно отцу надоедает слушать оправдания, и он меняет слугу на другого». «А простые потомки, не вечные, как к этому относятся?» «Низшие слуги верят в доброго отца, который узнает о их бедах и накажет злого вечного слугу». «Мне такое знакомо. У людей тоже так бывало. Вера в доброго царя». «Если вечный слуга плохо управляет своими низшими слугами, те часто умирают от голода и болезней. Если он жесток, начинают разбегаться, уходят в дикие эльфы. поэтому о низших слугах стараются заботиться, а на совсем уже тяжелые работы ставят рабов, захваченных среди диких эльфов». От упоминания рабства ведьма поморщилась. Видимо, на огромных и разнообразных землях эльфов можно найти еще много неприглядных секретов. Катя вспомнила вопрос, который ее заинтересовал. «Скажи, а что, кроме отца, никто не имеет права жить с женщинами? Как же вы обходитесь?» Бабель слегка смутился. Видно, об этом было не принято говорить вслух. «Те вечные слуги, кто живет за пределами леса, создают собственные гаремы из диких эльфиек, и низшие слуги там берут себе жен из диких. А те вечные, кто живет у дерева, обычно у них есть возможность навещать младших жен отца. Те должны зачинать детей только от отца, чтобы не падала магическая сила потомства, а насчет прочего границы не так строги. А низшие? Низшие заменяют женщин по-всякому». «По-всякому?» — хмыкнула ведьма. Эльф пожал плечами и вздохнул. Катя перешла к другой важной теме. «Ладно, теперь объясни, куда мы идем и почему не можем вырастить новую секвойю на любой поляне?» «Ты заметила, нигде нет молодой поросли секвой?» «Да», — удивилась Катя. «Она только сейчас это сообразила. Под деревом должно быть много семян, но никаких ростков не было видно, как и в других местах. Растительности много, но молодых секвой нет. Деревья расположены так, чтобы вокруг каждого было достаточно пространства для охоты и собирания плодов, корней и грибов. Большую часть продуктов слуги приносят из-за пределов леса или с великой реки. Но если поставки вдруг прекратятся, каждый владетельный со своими женами и слугами сможет какое-то время жить на той пище, которую можно добыть в тени его кроны. Чтобы деревья не росли слишком густо, эльфы следят за землей, выпалывают ростки». «И никто не пытается вырастить новое дерево и стать его хозяином?» Эльф улыбнулся. «Пытаются. Не на землях владетельных, на пустых участках леса, где эльфы бывают редко. Иногда там секвойи приживаются сами. Их рано или поздно находят, обычно задолго до того, как дерево наберет силу. За такие деревья разворачиваются настоящие войны». «Расскажи». У Кати даже глаза загорелись. Так ей стало любопытно услышать об эльфийских войнах. Какой-нибудь нетерпеливый эльф захватывает молодое дерево и с помощью одной из своих сестер привязывает его энергию к себе. Об этом рано или поздно становится известно. К дереву приходят другие. Желающих драться за статус вечно живого среди эльфов немного, но они сбегаются со всего леса. Получается много претендентов. Хоть все они и знают, что шансов погибнуть в борьбе намного больше, чем победить, мысль о возможном величии туманит им голову. Внимательно слушала не только ведьма. Бибаэль не отводил глаз от рассказчика. Понимал, что ему скоро тоже предстоит защищать свой статус. «Молодое дерево дает не настолько много энергии, чтобы защитить своего владельца от яда или удара палкой по голове. Слуг у нового владетельного тоже обычно мало. Другие претенденты часто приводят большие отряды. Между собой претенденты тоже воюют. Они понимают, одно дерево на двоих не поделишь. Начинаются битвы всех со всеми. Территория вокруг молодого дерева надолго превращается в землю смерти, где любого чужака сначала убивают, а потом разбираются, кто он и зачем шел. В этой борьбе первыми гибнут слуги временного владетеля, и он сам. Новый эльф занимает место на кроне и тоже быстро гибнет. Так продолжается десятки лет, пока дерево не окрепнет, а владетельный не сможет набрать себе побольше жен и вырастить большую армию потомков». Тариэль с Бибаэлем погрустнели. Младший эльф задал вопрос, который его мучил. «Дерево ускоренно вырастет, госпожа ведьма. А откуда мне взять достаточно слуг и жен? Придется идти за пределы леса и набирать первых слуг среди диких. Равнинных? Нет. С равнины к вам добровольно никто не пойдет. Там жизнь бедная, но сытая. А вот на плоскогорье есть племена, которые будут рады переселению. Но такие, если честно, совсем дикие». Катя задумалась. Она как представляла свою миссию? Придет в лес, воткнет орешек в землю, вольет в него энергии, и дерево вырастет. Пусть не за одну ночь, пусть придется месяц над ним поработать, или даже несколько. Но потом она сможет спокойно оставить дерево и заняться своими делами. Может, на земли людей вернется. Там под защитой князя Асада или князя Пласкония себе дом построит. А может, продолжит экзотическое путешествие дальше. Сейчас речь шла о том, что придется ехать на плоскогорье Великой реки, потом оттуда возвращаться. Интуиция подсказывала, что возвращаться не единственный возможный вариант, и даже не самый интересный. Катя прислушалась к подсознанию. Поездка на плоскогорье ее не пугала, ее даже тянуло туда. «Так как же мы будем искать место для дерева?» — уточнила ведьма. «Поедем в ближайший город Вечных Слуг. Там я узнаю у коллег, где есть достаточно удобный пустой участок, который можно занять без претензий со стороны других отцов». «Городов Вечных Слуг много?» 4. Ближайший город у реки. Есть еще город у моря, город под водопадом и город над водопадом». За разговором не заметили, как опустилась темнота. Начали петь древесные лягушки и сверчки. Ведьма расставила несколько новых ловушек для комаров, для сбора образцов болезней и отправилась в шатер с Барием, с ее немного надоевшим, но привычным и удобным некромантом. Путь через джунгли оказался скучным. Середина леса не была заселена эльфами. Совсем. На очередной вечерней стоянке Бабель объяснил ведьме и Бибаэлю, почему. «Представьте, у каждого вечно живого на дереве живет около 200 жен и несколько сотен маленьких детей. Еще полсотни слуг мужчин обслуживают и охраняют жителей кроны. Их всех надо кормить. Джунгли не могут нормально прокормить такую семью. Дорог в джунглях нет. Почти вся пища доставляется носильщиками. Эльф – самое удобное вьючное создание в условиях джунглей. Каждый день по лесу идут отряды носильщиков, которые несут к деревьям своих отцов пищу. Чем дальше идти, тем больше носильщики проводят времени в дороге, тем больше нужно носильщиков. Чем больше слуг заняты транспортировкой пищи, тем меньше ее выращиванием. Потому дальше 2-3-дневных переходов от равнины или от Великой реки вечно живые стараются не селиться. Но можно ведь увеличить количество слуг. Чтобы увеличить количество слуг, надо увеличить количество жен, которые их будут рожать. А увеличить количество жен нельзя, их кормить будет нечем. И так для выращивания пищи часто используют рабский труд, но за рабами кто-то должен присматривать. Значит, в лесу могло бы жить гораздо больше вечно живых, если бы не проблемы с выращиванием и доставкой пищи. Именно. К тому же дети и взрослые слуги часто мрут от болезней. Каждая эльфийка рожает десяток детей, но половина умирает. Если бы не умирала, слуг в семьях было бы вдвое больше. Можно было бы заселить середину леса. Остаток пути до Великой реки Катя обдумывала варианты, как можно было бы увеличить поголовье лесных эльфов. Варианты были. Снабдить детей амулетами от комаров, разносящих болезни. Вырубить в лесу поля и сажать на них что-то полезное. Перейти в отношениях с дикими эльфами от рабства к феодализму. В конце концов, ведьма пришла к выводу. Если бы эти лесные владетели делали и продавали что-то полезное, дикие эльфы с равнины сами бы им привозили продукты. А если они сидят на дереве и ничего полезного не производят, то сами себе злобные бакланы. Продираясь в очередной раз сквозь переплетение лиан, Катя задавала себе вопросы. «Зачем я здесь? Тариэль просил вырастить дерево. Но я согласилась зачем? Я ведь сама хотела посмотреть на эльфов. Я и сейчас хочу. На города вечных слуг. На водопад Великой реки, на плоскогорье. Оно мне надо? Надо. И плоскогорье надо, и даже дальше». Интуиция говорила, что все в порядке. Катя находится в том месте, где должна находиться. Даже если это место — спина верблюда, который неторопливо бредет под джунглем. И движется ведьма в том направлении, в котором ей двигаться правильно. «По крайней мере, я соберу такую коллекцию болезней, какой ни у одной другой ведьмы не будет», — успокаивала себя Катя и продолжала путешествие. О том, что Великая река близко, стало понятно, когда безлюдные джунгли закончились, и караван стали встречать группы эльфов, живущих в этой части леса. А потом деревья расступились в стороны, и перед глазами Кати оказался большой город, за ним широкая река, а за рекой гряды гор. От леса город отделяла широкая полоса полей и пальмовых рощ, идущая вдоль берега. Эльфы считали невозможной вырубку джунглей под поля внутри леса, но к расчистке его опушки относились гораздо практичнее. Окультуренная земля отделялась от диких зарослей узкой полосой ровных террас, покрытой водой. На ней росли высокие кусты злаков. Это были рисовые поля. Эльфы воспользовались тем, что мало какая растительность, кроме риса, способна расти под водой, и отделили так обработанные земли от диких растений. Эти поля стали настоящим рассадником комаров. «Сколько новых образцов заразы тут найдется!» — обрадовалась ведьма. Город, лежащий перед караваном, был застроен кирпичными домами с плоскими крышами и маленькими двориками, огражденными глухими стенами. Архитектура напоминала арабскую. Река была просто очень широкой рекой, которая степенно несла воду серо-стального оттенка. Около города на ней можно было разглядеть лодки рыбаков, а вдали был виден крупный парусный корабль, похожий на корабли нордов. Горы были краем обширного плоскогорья. Они тянулись, насколько хватало взгляда, с востока на запад. Среди вершин можно было заметить и гряды обычных пологих пирамид неправильной формы, и ровные длинные обрывы плато, и даже крутые конусы потухших вулканов. «Это город у реки», — гордо показал Бабель. «Там живет мой брат, тоже вечный слуга. Он ведет дела нашей семьи на великой реке». Катя при виде города испытала двойственные чувства. С одной стороны, ей хотелось отдохнуть, помыться в нормальных условиях, поспать на кровати и вкусно покушать. С другой, она помнила, как ее раздражали толпы людей и запахи в городах, куда она попадала до этого. Вряд ли в городе эльфов ей будет лучше. К тому же там ее встретит запах стоялой воды, идущей от реки. Ведьма взвесила все «за» и «против» и решила не рисковать. Объяснила Бабелю, что после ее посещения город может просто вымереть. Потому она поживет в шатре на границе леса, а эльфы сами как-нибудь пусть решают, где сажать новое дерево. А когда решат, скажут ей. Бабель обещал позаботиться об интересах ведьмы и ее протеже. Катя вполне могла на него положиться. За время путешествия он подпал под ее обаяние и, по сути, находился под ненавязчивым контролем. Сложно сказать, что наговорил Бабель местным вечным слугам, но один из них предложил ведьме пожить на его загородной вилле. Там она прожила несколько дней в комфорте и относительном безделье. По вечерам на виллу сходились видные представители местных вечных слуг. О чем-то разговаривали, спорили, в карты местности тыкали пальцами. Кате все эти споры скоро надоели. Она полюбовалась на карты сама. Карты были красивыми. Украшены картинками, башенками и домиками в местах поселений, секвойями в местах проживания владетельных, горами и лесами, где они есть, а также опасными или полезными животными, чтобы путник понимал, с кем столкнется в дороге. «Мы здесь?» Ведьма ткнула пальчиком в изящно нарисованные домики с надписью «Город на реке». Хозяин дома кивнул. «Сколько дней пути отсюда до моря?» Попыталась определиться с масштабом девушка. «На лодках или пешком?» — уточнил эльф. «Пешком». Примерную длину пешего перехода в километрах Катя представляла, а с какой скоростью двигается лодка, понятия не имела. «По полям неделя. По полям это значит дорога приличная. Обычный дневной переход километров 20-30. По лесу получилось бы почти вдвое меньше. Значит, до моря 150 километров, может, 2». Конечно, масштаб на карте, рисованной от руки, весьма приблизительный, но какое-то представление дает. Путь к морю лежал на восток. На его берегу река разливалась широкой дельтой, на краю которой примостился город на море. Южнее этого города, на самом краю карты, начинались горы Нордии. Туда ведьме не хотелось. На западе от города на реке великая река разливалась огромным вытянутым озером. Оно скромно называлось Эльфийское море. Судя по масштабу, оно действительно было морем. В длину километров 300, а то и 500, в ширину около полусотни. За Пресным морем река опять сужалась ненадолго. а затем водопад. В этом месте был нарисован широкий обрыв, с которого льется вода, и два города рядом, под водопадом и над водопадом. «Хочу туда», — поняла ведьма. Ей было интересно посмотреть, что там за водопад такой, через который льется река, создавшая собственное море. Но сейчас думать нужно было не о том. «Где же воткнуть это семечко?» — напрягла мозг Катя. «Тут что?» — ткнула она пальцем в область на берегу Пресного моря, где не было указано никаких деревьев. «Болото. Река заливает низину. Когда на плато сезон дождей, вода высокая, там почти все покрыто водой. А когда низкая вода, там сухо». «И что, никак это место не используется?» В памяти Кати всплыла мысль о заливном земледелии. Что-то о долине Нила такое слышала. «Там только бегемоты, крокодилы и комары. И птицы. Очень много птиц». «Ага», — многозначительно произнесла ведьма. «Надо смотреть». На следующий день экспедиция двинулась смотреть болото. Перед отправлением предусмотрительная ведьма послала слугу в город забрать заказанные ею у местного гончара 500 глиняных пузырьков для хранения образцов болезней. Ее запас пустой тары уже подходил к концу, а экспедиция обещала быть богатой на находки.